Боясь и слушаясь народа, эти люди показали, что настоящая власть от них ушла и принадлежит народу. К нему теперь и обращается Христос, чтобы перед ним обвинить их за сопротивление себе. В этом обвинении недостойных национальных вождей еврейства за их сопротивление Мессии. Все содержание евангельской притчи о виноградарях, как вы сами сейчас увидите, читает. «Начал же к народу говорить притчу сию. Человек некий насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на довольно долгое время, и в должный срок послал он к виноградарям раба, чтобы дали ему от плода виноградника. Виноградари же, побив его, отослали ни с чем, и положил послать другого раба, они же и его, побив и обесчестив, отослали ни с чем, и положил послать третьего, они же и того, изранив, выбросили. И сказал хозяин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, видя его, устыдятся». Увидя его, виноградари рассуждали между собою, говоря: «Этот ведь наследник, давайте убьем его, чтобы нам досталось наследство». И, выбросив его из виноградника, убили. Так что же сделает им хозяин виноградника? Придет и погубит этих виноградарей и даст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Он же, взглянув на них, сказал: «Так что значит написанное? Камень, тот, что отвергли строители, он стал во главу угла. Всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И хотели первосвященники и книжники наложить на него руки в тот час, да побоялись народа, ибо поняли они, что про них сказал он эту притчу. Про кого же и про что, я спрашиваю, сказана притча о винограднике? Князь: «Не понимаю, в чем же тут ваше возражение? Иудейские первосвященники и книжники обиделись, потому что они были и сознавали себя образчиками тех дурных мирских людей, о которых говорилось в притче». Господин Зет: «Но в чем же, собственно, они здесь обличались?» Князь: «В неисполнении истинного учения». Политик: «Ясно, кажется. Эти негодяи жили как грибы для своей радости, курили табак, пили водку, если убоину и даже своего бога ею угощали. Притом женились, председательствовали в судах и участвовали в войнах». Дама: «Вы думаете, что глумиться таким образом прилично вашему возрасту и положению? Вы его не слушайте, князь. Мы с вами хотим говорить серьезно. Скажите мне вот что. Ведь в евангельской притче в самом деле виноградари гибнут потому, что убили хозяйского сына и наследника, и это главное дело по Евангелию. Почему же вы это пропускаете?» Князь: «Потому пропускаю, что это относится к личной судьбе Христа, которая, конечно, имеет свою важность и интерес, но все-таки несущественна для того, что есть единое на потребу». Дама: «То есть?» Князь: «То есть для исполнения евангельского учения, которым достигается Царство Божие и правда его». Дама: «Постойте на минуточку, у меня что-то в голове все запуталось. В чем бишь дело?» Да, господину Зет: «У вас Евангелие в руках, так скажите, пожалуйста, о чем еще в этой главе говорится после притчи?» Господин Зет, перелистывая книжку: «А говорится о том, чтобы отдавать должное кесарю, потом о воскресении мертвых, что мертвые воскреснут, потому что Бог не есть Бог мертвых, но живых, а затем доказывается, что Христос не есть сын Давидов, а сын Божий, ну а два последние стиха против лицемерия и тщеславия книжников». Дама: «Вот видите, князь, ведь и это тоже евангельское учение, чтобы признавать государство в мирских делах, чтобы верить в воскресение мертвых и что Христос не простой человек, а Сын Божий». Князь: «Но разве можно заключать из одной главы, неизвестно кем и когда составленной?» Дама: «Ах, нет! Это уж я и без справки знаю, что не одна глава, а во всех четырех Евангелиях очень много и насчет воскресения, и насчет божественности Христа, особенно у Иоанна, его и на похоронах читают». Господин Зет: «А насчет того, будто неизвестно кем и когда составлено, то и свободная немецкая критика теперь уже признала, что все четыре Евангелия происхождения апостольского первого века». Политик: «Да и в 13-м издании «Виды Иисус» Я заметил будто ретрактацию насчет четвертого Евангелия. Господин Зет, нельзя же от учителей отставать.